Да сам увидишь сегодня, когда за деньгами твоим придем. Заодно и я там дела свои сделаю. Дамблдор мне поручил кое-чего, да. Хагрид горделиво выпрямился. Он мне всегда всякие серьезные вещи поручает. Тебя вот забрать, из Гринготса кое-что взять. Он знает, что мне доверять можно, понял? Ну, ладно, пошли. Гарри вышел на скалу вслед за Хагридом. Небо было чистым, и море поблескивало в лучах солнца.